Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну, мы последнее время все чаще говорим на самом деле о республиканцах, поскольку есть основания для критики, и как честные люди мы признаем недостатки в партии, которые мы отдаем предпочтение, как порядочные люди, да, и мы критикуем открыто, в отличие от коммунистов, которые все свои недостатки пытаются, недостатки в партии пытаются представить в качестве, наоборот, достоинства. У них нет недостатков. Нет. У них есть недоработки мелкие. То есть ничего не меняется. Ничего не меняется. Что 70 лет назад, что 80 лет назад, что сейчас они постоянно идут одной струей, этой свиньей построенной. Поэтому для них, опять же, нет никаких недостатков. Это мелкие недочеты, которые будут устранены буквально завтра. Поэтому, ну чему удивляться, Сергей, не так ли? Да. Ну, давайте немного о демократах. Что же происходит, да, в партии? Сегодня очень интересно, вы, наверное, видели это по телевизору сегодня, что некоторая фракция демократов под предводительством бравого коммуниста, так называемого независимого кандидата из Вермонта Берни Сандерса, объявили о создании билла, законопроект, который предусматривал Medicaid для всех. Да? Medicare. Медикер, да, Медикер, пардон, для всех. А чем это грозит? Это грозит для демократической партии такими фракционными разрывами между различными своими членами. Интересно посмотреть, что самые здравомыслящие предложения, самые здравомыслящие слова вообще-то пришли не от, знаете, не от каких-то академиков демократической партии, а от Дайан Файнштейн из Калифорнии, которая заявила, что ей бы хотелось посмотреть на цену, которую бы предъявили, да, казначейству сторонники введения этой системы. То есть этот price tag для нее интерес представляет выше всего. Это очень удивительно, поскольку демократы обычно предпочитают тратить деньги и смотреть на чек завтра или послезавтра, потом. И теперь посмотрите, что еще происходит. В общем-то, одобрение этого законопроекта пришло со стороны тех демократов, которым мало что угрожает, поскольку те демократы, где Трамп выиграл, где президент Трамп выиграл выборы, они заявили о том, что они бы хотели подумать сначала, осмотреть, так как заявил, например, из Западной Вирджинии сенатор, бывший республиканец, кстати, Манчин, который сказал, что он бы не поддерживал создание системы единого здравоохранения, единого страхования, но ему бы хотелось посмотреть, куда приведут дебаты. То же самое произошло с сенаторами Шерод Браун из Огайо или Дебби Стабиноу из Мичигана. То есть мы видим, что фракции в этой демократической партии появляются такие, знаете, небольшие рвы между сторонниками. И теперь посмотрите, что делает Берни Сандерс. Он как будто является таким сторонником республиканской партии на самом деле. Я не знаю, может быть, ему там приплачивают Рейнс Прибиус или кто-то еще из республиканского национального комитета, поскольку он намеренно толкает демократическую партию в сторону коммунизма, в сторону этого социализма, пытаясь продавить, протащить через Конгресс законопроект об общем медицинском страховании. Мы все понимаем, что пока еще это нереализуемо. Даже несмотря на то, что демократический электорат представлен оголотелыми коммунистами, оголотелых коммунистов еще пока недостаточно для того, чтобы взять власть, да, все бразды правления в свои руки. Поэтому пока еще есть небольшая отдышка. Но в этом нет, в этом очень мало оптимизма. Поскольку посмотрите, что это окно Овертона, так называемого, да, оно начинает расширяться в сторону того, чего раньше невозможно было представить. Но когда еще мы бы говорили о введении системы единого страхования в Америке? Раньше это было бы немыслимо. А сейчас об этом идут, знаете, такие яркие, горячие дебаты. Это все очень опасно. И это опасно именно потому, что республиканцы не в состоянии задушить эти дебаты. Республиканцы не в состоянии предоставить альтернативу. Почему? Потому что, как сказал Тед Круз еще до того, как Обамакер было принято, то как только социализм, эта часть социалистическая будет введена в общественную жизнь страны, и эту иголку будет очень трудно вытащить оттуда, поскольку народ к этому привыкнет. Да? Или, по крайней мере, это будет политически очень затратно. И из-за этого у республиканцев достаточно тернистая дорога в 2018-2020 году, поскольку все хотят получать благо, не платя за это ни копейки, но когда приходится расплачиваться за эти услуги, у всех начинают возникать, знаете, ранее непредсказуемые вопросы. Я абсолютно уверен в том, что если вдруг каким-то образом удастся протолкнуть вот эту идею single payer или Medicare для всех, какими бы катастрофическими последствиями потом не расплачивалось общество за это, и прежде всего и здоровьем, и финансовыми последствиями, отыграть... Мы же уже смотрели то, что произошло в Калифорнии, когда стало ясно, что бюджет общей системы страхования для всего штата, будущий, он превышает бюджет текущий. В два раза. Стоимость абсолютно неподъемная. Стоимость медицины в Калифорнии в два раза превышает текущий бюджет, и они отказались от этой идеи. Ну вот, казалось бы, вот вам, пожалуйста. Может быть, поэтому Дайан Файнстайн, так сказать, и спросила, а сколько же это будет стоить, потому что она все-таки из Калифорнии и, наверное, в курсе, что у них там получалось, да. Нет, ну, Берни Сандерсу это не надо. Вообще, их интересует одно, ну понятно. Берни Сандерсу уже почти 80 лет, его уже мало что интересует, если совсем открыто говорить, мне кажется, в политике. Но, к сожалению, вы же помните, вот Обамакер приняли, там 14 миллионов, по-моему, получили Medicaid дополнительно, и вот это стало и проблемой, чтобы отменить Обамакер, потому что то, что уже дали, отобрать практически невозможно, хоть какую-то часть... Представь себе, если республиканцы вдруг примут этот законопроект об отмене этого Обамакера, то тут же на следующий день демократы будут пестрить на экранах телевидения рекламой о том, что республиканцы, злые республиканцы, отбирают кусок хлеба у ребенка. Убили 14 миллионов человек. Просто сразу 14 миллионов на следующий день умерли, потому что республиканцы отменили Обамакер. Ну, это, конечно, это все понятно. Я могу даже представить это. Но, к сожалению, у меня складывается такое впечатление, что в обществе, вы справедливо упомянули окно Овертона, а что в обществе, в принципе, вот количество людей, поддерживающих эту идею, начинает расти среди избирателей. Да, ведь оно растет не потому, что люди оценивают прелести социализма, или они говорят, что да, мы согласны, да, поскольку они оценили все факты. Нет, это происходит из-за массового оболванивания населения, из-за политической неграмотности, из-за общей необразованности, общего уровня культуры, которая, знаете, промульгируется, которая распространяется наркоманами из Голливуда. Знаете, когда люди получают свои новости из late night talk show, да. Стивена Колбера, да, или кого-то еще, которые даже не закончили университет, многие из них, которые не закончили, может быть, 11 классов школы. О чем они могут объяснить какому-то, знаете, обычному Джо, что делают? Ну, и, к слову сказать уж, а люди, которые заканчивают университеты с твердым убеждением, что капитализм — это плохо, а социализм — это хорошо, это, по-моему, еще страшнее. Естественно, Сергей, но ведь смотрите, хорошо было бы, если бы каждый получал страховку, верно? Было бы неплохо, правильно? Теоретически. Mm-hmm. Я имею в виду, что если вы заявите это, например, на высокой трибуне, да, мы хотели бы, чтобы у всех было страховое покрытие. Ура, товарищи, все вас поддержат. Да? Но когда начнут задаваться вопросом, скажите, а что это будет стоить? А во что это обойдется, например, налогоплательщику? А какие будут социальные, экономические, политические последствия для страны? Об этом же никто не говорит. Это как будто сказка. Это то, что заставляет людей чувствовать хорошо. Да? Что, а вот давайте мы всем предоставим там бесплатное здравоохранение, медицина, образование. Да, ура! Это же все правильно, замечательно. Но никто не думает о том, сколько за это нужно будет платить. Поскольку такие вопросы им задавать, они не приучены задавать эти вопросы. Ну, так же продавался и Обамакер. У нас 30 миллионов человек не застрахованы на сегодняшний день, не имеют страховки. Задача Обамакера — охватить все эти 30 миллионов, обеспечить их страховкой. обеспечили страховкой, дополнительно 14 миллионов посадили на Medicaid, а 27 миллионов потеряли свою страховку. Люди, которые раньше покупали страховку, платили за нее, они ее потеряли, потому что они не в состоянии оплачивать страховой полис. Но это уже детали, это уже никого не интересует. Главное, порыв-то был душевный. Охватить всех, позаботиться о всех сирых и убогих. Сделаем всем счастье. Вот, вот такой Сергей, был порыв. Вы же помните, как Обама заявил, что если вам нравится свой доктор, вы останетесь своего доктора. Если вам нравится ваше страховое покрытие, у вас останется ваше страховое покрытие. Все, какие вопросы? У вас будет страховка? Отлично. Да, Грубер сказал, что благодаря тупости американских избирателей нам удалось протолкнуть этот закон. Ну, казалось бы, республиканцы должны вырезать эту цитату из Грубера и прокатывать его по телевидению каждый день для того, чтобы это дошло до обычного налогоплательщика или среднего представителя электората. Но это же не происходит, потому что республиканцы не умеют выигрывать, они не умеют играть на слабости оппонентов. В этом и заключается их недостаток. Давайте попробуем принять звонки. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Знаете, я хотела быстро... Есть такой веб-сайт, называется Text Cuts Now. Это петиция в пользу закона о снижении налогов. Я думаю, что каждый должен зайти и подписать. А вот насчет Файнстайн, высказала такое сомнение... Это потому, что ее родная Калифорния пыталась ввести сингл-пэйр. И когда они посчитали, как говорится, подсчитали и прослезились. То есть оно оказалось в два раза больше, стоит в два раза больше бюджета. Так что это неудивительно. Ее уже, как говорится, один раз облили холодной водой. Она решила, что больше этого не стоит. Вот. Так что, а вообще надежда все-таки, что... У меня такая надежда есть, что все-таки люди не такие дурные, как... левые о них думают. И они уже никому не верят в правительстве и будут выбирать все-таки кандидатов из Типари или чего-нибудь подобного, чем вот этих левых. Ну, конечно, кроме Калифорнии. Они как-то сами проголосовали за поднятие своих собственных тексов. Спасибо большое. Ну так а у нас, а мы чем отличаемся от Калифорнии? Мы тоже поднимаем тексы. У нас более 40 лет сидит, заправляет штатом Майкл Мэддиган. А вот долговое бремя, наверное, больше Калифорнии. А значит, у нас unfunded liability превысил уже 100 миллиардов долларов, где-то 120 миллиардов долларов. А дыра в бюджете все время там светится порядка 7-8 миллиардов долларов. Сейчас вот повысили налоги, все равно бюджет, по-моему, с дефицитом в миллиард долларов, ну, а к концу фискального года там выяснится, что не миллиард, а гораздо больше, как обычно. А в общем... Ничего нового. Все то же самое. Но как можно ожидать от одних и тех же людей чего-то другого? А все, чем они озабочены, это... так сказать, дать денег в школу, потому что профсоюз учителей, очень мощная организация, тратит колоссальные суммы на избирательную кампанию демократов, поэтому надо сюда дать. То есть Раунер в начале своего губернаторского пути пытался так с ними сопротивляться, пытался реформу пенсионную каким-то образом, потому что пенсии съедают все. Там, по-моему, деньги, которые выделяются на образование, из них 75% идет на оплату пенсий. То есть... Я понимаю, Сергей, я в этом секундочку, если могу вас перебить, возвращаюсь к демократам. Когда мы говорили о том, что партия движется влево, нам нужно упомянуть, что этот дрифт включает в себя три вещи. Во-первых, это бесплатное покрытие расходов на колледж, так называемая free college tuition, да? Второе – это поднятие минимальной заработной платы почасовой до 15 долларов. Кстати, в провинции Онтарио, в Канаде, это будет сделано уже в следующем году. Ура-ура! Сразу же посчитали, что это приведет к потере 50 тысяч рабочих мест, но это уже никого не волнует. И третье – это Medicare для всех. Поэтому, когда демократы же провели эти опросы электората, они обнаружили, что подобные инициативы находят очень блеклый уровень поддержки со стороны избирателей, которые не причисляют себя к демократам. Из-за этого им приходится лавировать между Силой и Харибдой. Но я надеюсь, что крыло Берни Сандерса Сандерса победит. Я очень, мне бы очень хотелось увидеть демократов, бросить эти маски и заявить полностью о своем, знаете, своей приверженности коммунистическому режиму. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Знаете, вы правильно говорите, что кто-то считает, но в основном американцы не умеют считать. Я объясню почему. Хотя зарплата $15. Сейчас они имеют Обамакир, им покрывается. Когда они будут иметь зарплату $15, муж и жена, у них будет 60 тысяч, они будут полностью за Обамакир. И плюс еще налоги. Они получат меньше, чем сейчас имеют. Вот. Люди даже не понимают, вот как Трамп хочет убрать налоги, тогда они будут больше иметь денег, и плюс еще Обамакир будут иметь, и все остальные льготы. А сейчас их дают в другую, они идут в другую, будем так, сексовую группу, у них все берут и все. И государство, вы поймите, демократы очень умные, те, кто это делает. Вот очень, все, все очень просто, понимаете? А людям объясняют совсем по-другому. Ну, звучит-то хорошо. Вообще, изначально это минимальная заработная плата, это вообще то, чего не должно быть. Ну, дело не в этом. Вопрос нужно, вопрос, самое главное, налоги. Понимаете, можно получать и $100, вот, а тебе налоги все заберут. Абсолютно. Налоги самое главное, понимаете, что, в принципе, Трамп говорит, и что люди не могут понять. Они будут платить больше. Я сам помню, когда мне добавили зарплату, мне вышли налоги, я получил ровно ноль. Можете представить, мне дали чек, который был ноль. Потому что мне все вычитали налогами. Вот так. Поэтому люди этого не понимают, они не умеют считать. Американские никому сожалению не умеют считать. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Итак, ну мы к налогам вернемся, мы о налогах поговорим обязательно, как бы отдельной темой. А пока все-таки о том, что же ждет нас что ждет нас в 2018-2020 году, как вы думаете, есть у вас какие-то предположения? Куда повернется? Кому повернется фортуна? Что ждет республиканцев? Будут ли, так сказать, нево-трамперы испытаны на праймерис или нет? Сергей, вы знаете, здесь есть возможность сделать два вывода, оба из которых совершенно противоположны, находятся на абсолютно разных углах этой политической парадигмы. С одной стороны, мы можем представить, что избиратель взбунтуется, да, из числа консервативных, независимых избирателей, и проголосует за то, чтобы республиканцы получили абсолютное супербольшинство в обеих палатах парламента, в Сенате больше 70 мест, да, из 100, для того, чтобы они смогли провести хоть какие-то законодательные инициативы. Это же вероятно, это вполне допустимо, поскольку, в общем-то, нет никаких оснований полагать, что республиканцы не поддержат президента на следующий год или через 3 года. Все-таки поддержка остается. И поэтому это вполне вероятно, что республиканцы могут получить супербольшинство, поскольку они могут заиграть на это, они могут говорить, что да, мы бы хотели отменить Обамакер, мы бы хотели сделать это, и да, вы нам дали большинство, но нам не хватает еще сколько там, 8 голосов, предположим. И, вы знаете, для того, чтобы сделать это более надежным, лучше заменить этих нево-трамперов или людей, которые недостаточно ярко заявляют о своей поддержке президента. Это первый шаг. Второй шаг, может быть, это тоже вероятно, к сожалению, в этом случае, то республиканцам насытят голосовать за тех людей, которые постоянно обещают им завтраки, и когда приходит, наступает завтрак, то на блюде ничего не остается. Это относится к таким людям, как Митч МакКоннелл, Пол Райан, которые заявили, что да, у нас есть большинство, но все это делается не так легко, как кажется на первый взгляд. И поэтому вполне вероятно, что республиканский избиратель, этот электорат, заявит, что, вы знаете, мы устали ходить голосовать, мы устали заявлять о своей приверженности республиканской партии, когда ничего не происходит. Давайте лучше все останется как есть, и мне это надоело. Это же вполне вероятно, Сергей, не так ли? Ведь, знаете, утомленность это уставание от непрерывных скандалов, от постоянного втыкания кинжалов в спину президента со стороны республиканцев в Конгрессе. Это накладывает свой отпечаток на электорат. Поэтому мы действительно играем в русскую рулетку. Никто не знает настроение избирателя. Может быть, из-за того, что экономика растет семимильными темпами, что ВВП превысил 2%, приближается сколько? К 3%. Из-за того, что индекс потребления находится на высоте, из-за того, что фондовые рынки находятся на самой высокой точке. Может быть, из-за этого республиканцы дадут партии еще один шанс? Не знаю, у меня почему-то большие сомнения в этом. Мне кажется, что, ну, во-первых, на промежуточных выборах, как правило, значительно меньше избирателей, чем на президентских выборах. Ну, это традиционно так сложилось. А во-вторых, плюс еще вот эти Обамакер не смогли отменить. Не знаю, что будет с налоговой реформой, мы к этому еще вернемся. Хотя очередная попытка, тут Линдзи Грэм сегодня выступил, сказал, что надо, ну, он какой-то свой вариант предложил, то есть все сводилось к тому, что как бы вот те деньги, которые сейчас тратятся, отдать их в Штаты, и пускай Штаты разбираются. Как они будут делать, будут ли они эти деньги тратить на Medicaid, или будут они эти деньги закапывать в ремонт, так называемый ремонт дорог, или что они будут делать, вот типа как решат на месте, так и будет. А и, так сказать, избиратели пускай потом разбираются со своими политиками. Резонно, не так ли, в какой-то степени? Да, да. Если вы хотите все это отдать нелегалам, отдавайте, но потом не просите больше федерального правительства. В этом есть смысл. Ну вот, но он сказал, предупредил, что если эта попытка не увенчается успехом, то, скорее всего, неизбежно сингл-пейер. Потому что Обамакер рушится на глазах, система здравоохранения просто рушится на глазах, она становится абсолютно недоступной, и народ потребует каких-то изменений, и тогда вот тут уже демократы подсуетились, сегодня такой пуш сделали, сингл-пейер, медикер для всех. И народ, который испытывает проблемы с тем, чтобы, во-первых, купить страховку, а во-вторых, с тем, чтобы воспользоваться этой страховкой, поскольку дедактабл сумасшедший, и люди испытывают определенные трудности, и пропаганда будет работать и говорит, ну, а потом у вас не будет проблем, все, правительство будет платить за всех, у вас Медикер, посмотрите, какая хорошая программа Медикер. Сергей, ну, это же буквально происходит так, как это было описано Солом Алинским, когда дело нужно довести до ручки для того, чтобы люди, которые пали в отчаяние, электорат, который уже не понимает, что происходит, проголосовал за самую отмороженную левую альтернативу, поскольку лучше ничего нет. Это типично коммунистическая тактика. Я боюсь, что она работает на данный момент. Абсолютно, абсолютно. Это именно то, о чем вы говорите. Именно так все и происходит. По написанному Солом Алинским. Не зря же Хиллари Клинтон и Барак Обама, так сказать, глубоко изучали и впитали в себя все его учения. Вот результат. 8 лет не прошло даром. Пропаганда работает. Ну, опять, пропаганда работает, академия работает, марксисты, которые учат студентов. Мне не кажется, что Нэнси Пелоси или Чак Шумер начинают свое утро чтение этого документа, этой книжечки Сола Алинского. Мне кажется, это натуральный образ мышления, который присущ демократам. Мне кажется, они вполне органично себя чувствуют в этой парадигме. Им даже не нужно освежать свои мысли о том, что как бы привести Америку ближе к социализму. Они это делают органически. Совершенно верно. Давайте мы сделаем перерыв. Давайте. Очень органично послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим, обязательно примем все звонки. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, примем звонок. Давайте. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Сережа, Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая интересная вещь. Вам не кажется, что вот почему-то никто не задумывается о том, а что бы было, если бы Трамп шел не по линии республиканцев, а по линии демократов? И вот давайте представим такую небольшую ситуацию быстренько. Нету Хиллари Клинтон, Трамп является представителем демократов, в принципе, проводит или провозглашает ту же самую агенду, как это сказать, агенда... Программа. Трамп, да. с точки зрения, значит, налоговая реформа, там, это, инфраструктура, ведь, в принципе, Трампа политика сегодня очень сильно напоминает, я не говорю, что он демократ, но такие вещи, как и налоговая реформа устраивает демократов, и инфраструктура устраивает демократов. Вот если бы Трамп ушел со стороны демократической партии и не встретил бы такого невер-трампизма со стороны республиканцев, которые просто, ну, они по крови не могут его перенести. Но, у них просто отторжение. Вот что бы было в таком случае? Как вы думаете? Смотрите, я не думаю, что было бы возможно Трампу как человеку баллотироваться от демократической партии, поскольку иммиграция, иммиграционные послабления, консервативный судья, да, и антинелегальные в отношении нелегальных иммигрантов, вернее, настроение в отношении нелегальных иммигрантов, это лежит в центре его политической программы. Это невозможно для демократов, поскольку текущая демократическая партия ни в коем случае не является проамериканской партией. Она является проглобалистской, промексиканской, там, проканадской, про кого-то еще. Что угодно, но только не патриотической, проамериканской. Поэтому из-за этого невозможно. Вы говорите, что президент находит отражение своих политических программ в отношении инфраструктуры и налогов, но это только потому, что эти предложения предусматривают расходы. Да? Расходы, затраты, повышение долгового бремени. Все, что связано с этими вещами, является, вызывает горячее одобрение у демократов. Некоторые из них, можно сказать, что вынуждены, да, как ремонт инфраструктура, как инвестирование в инфраструктуру. Да, кто-то может поспорить, и можно поспорить, что, может быть, это должен делать частный сектор. Но все-таки роль государства в этом всегда присутствовала. Поэтому, если президент решил проинвестировать в инфраструктуру сейчас, это будет ничем не отличаться, если бы это сделает следующий президент или два президента после него. Поэтому, возвращаясь опять к вашему вопросу, я не могу представить Дональда Трампа как демократа, поскольку демократы не являются проамериканской партией. То есть основные положения его избирательной кампании, конечно же, демократы бы не поддержали, это понятно. Нет. А что касается поддержки реконструкции инфраструктуры, демократы, безусловно, поддержат эту идею, потому что это колоссальные деньги, он обещает $1 триллион. Это деньги, которые пойдут в профсоюз, потому что, как правило, такие работы, контракты там городские и так далее, получают организации, в которых работают профсоюзы. То есть какие-то деньги пойдут в профсоюз. Поэтому демократы, безусловно, поддержат любые расходы, увеличение любых расходов, уж тем более проекты по реконструкции инфраструктуры. Правда, чем все это закончится? Ведь я помню, как в 2009 году Обама, когда почти $1 триллион, так сказать, стимулус пакетч обещал, он тоже говорил о том, что у нас разрушаются дороги, мосты, школы, и нам необходимо вот все это восстановить, поэтому мне нужно $1 триллион. И если мне память не изменяет, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, собственно, да, причем он, помните это выражение, что shovel ready, проекты уже готовы, вот они, давайте, только дайте денег мне, я сейчас тут вам восстановлю всю Америку, построю дороги, мосты, аэропорты и школы. Это ни к чему не привело. А потому что потратили фактически на восстановление инфраструктуры всего 27 тысяч. Или 270, ну нет, 270 скорее тысяч. Ну, в общем, какая-то мизерная сумма из триллиона, почти из почти триллиона долларов. Какая-то мизерная сумма пошла на инфраструктуру. Но если покопаться еще глубже, то, наверное, можно обнаружить, что эти деньги закопали в дороге, там, скажем, в прошлом году положили бетон, а потом, когда эти деньги появились, поверх этого бетона положили асфальт, а через год асфальт сняли и снова покрыли бетон. То есть я вот сегодня еду по Вейланд, по-моему, и дорога-то скверная, потресканная, побитая, то есть она требует ремонта. И что вы думаете? Смотрю, что-то там работают, какие-то работы проводят, думаю, ну неужели взяли дорогу ремонтировать? Ничего подобного. Они стирают вот это, то, что нарисовано, разделительная полоса там и так далее, то, что желтой краской нарисовано на дорогах, они все это соскабливают и по новой красят. То есть дорога требует ремонта. Они сейчас снимают старую вот эту, старые вот эти разделительные полосы покрашенные и покрывают новой краской. Я думаю, что через несколько месяцев они начнут ремонтировать эту дорогу. То есть какие-то деньги они уже туда закопали. Они, вернее, покрасили. Давайте примем еще звонки. Давайте. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. Да. Вот вы говорите, я не коммунист и приехал давно. Бывшая Советская Союза по политическим мотивам. Но я за бесплатную медицину и за бесплатное образование в своей стране. А это страна иммигрантов, никто не заботится за своих людей. Тут нет этнической группы, это во-первых. Во-вторых, надо убрать составляющую коррупции. Коррупцию везде, во всех областях. Если начну перечислять, не хватит у вас программы. Во всех. И найдутся деньги. Убрать велферов всех, нелегалов и тому подобное, и будет все бесплатно. А остальное все капиталистическое. Хорошо, вы считаете, что коррупция это единственное, что препятствует введению всеобщей системы страхования и образования? Отключился наш радиослушатель. Но боюсь, что если мы пойдем вот по этому пути, то вы закончите в той стране, из которой вы уехали. Да, на самом деле странный аргумент, ведь коррупция это не является одной из главных проблем, которые присущи системе всеобщего здравоохранения и образования. Это сам принцип подобных систем, который включает в себя огромные расходы. Если у вас экономика не может это поднять, но вы просто не можете себе это позволить. Ну, коррупция на самом деле всегда присутствует там, где присутствует правительство, там, где есть деньги налогоплательщиков, вот там и коррупция. А в товарообмене, так сказать, я пришел в магазин, заплатил за какой-то товар, тут не может быть никакого элемента коррупции. А вот там, где идет борьба за государственные заказы и так далее, там, за лоббирование каких-то интересов, вот там и начинается коррупция. То есть, чем больше правительство принимает участие в жизни страны, в экономике, там, в личной жизни, тем больше, тем шире поле для коррупции. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Я еще раз хотел спросить вопрос. Может, вы знаете, раз коснулись наших проблем, что они делают на 94-м между Билсом и Кукаунти? Была нормальная дорога. Сейчас они сколько времени ремонтируют, и то, что они кладут новый асфальт, то получается, в общем, непонятно. Может, вы где-то слышали, что делается, почему это вообще? Просто было хорошо, стало плохо. Зачем делать ремонт? Ну, это как обычно, потому что система-то наша такая. Если выделены в бюджетом какие-то деньги, то эти деньги должны быть израсходованы. Ну, а там уже, так сказать, кто больше пообещает. Так там ведь, где ямы, на самом деле есть ямы возле моста через Олд Орчард, они не делают. А там, где было нормально, не делают, непонятно. Ну, а что касается вот этих компаний, которые этим занимаются, вот почему там, скажем, в городе улицы просто ужасные? Потому что, наверное, невыгодно работать вот на таких маленьких участках, маленьких отрезках. То ли дело, взял хайвея кусок огромный и начал его катать. И катаешь, и когда перекрыл. Сначала расставили эти фишки, а за это уже деньги платит правительство. Сначала они закрыли, неделю стоит просто, там несколько линий закрыты и так далее. То есть ищут не работу, ищут не устранение действительно каких-то дефектов на дороге, а ищут более выгодные проекты, которые при минимальных затратах позволят заработать максимально денег. Зачем убирать обочину? Были нормальные обочины. Они брали обочины, сейчас заново катают. Да. Хороший вопрос. А там... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это вот то, о чем я говорил, когда правительство, так сказать, начинает платить деньгами налогоплательщиков, навряд ли они пользуются какими-то рациональными критериями. Соображениями. Да, какие-то другие критерии включаются. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я хотела спросить у вас. Вот когда вы говорите о том, что демократы хотят там ввести всеобщее медицинское обслуживание, по-моему, нас на первый план надо выдвигать, какие налоги люди должны будут при этом платить. Ведь я знаю, что в Канаде, по-моему, выше 55%. Пусть меня Павел попросит. Вот это, да, по-моему, быстрее всего до людей доходит, у кого еще есть коммунистические идеи в голове. Если вы зарабатываете больше. Вы знаете что, я бы с вами согласился, но тут есть одно небольшое «но». Почти половина населения Соединенных Штатов Америки не платят федеральных налогов. Просто не платят. Поэтому как бы для них этот аргумент несущественен. Они не понимают, они не платят. Они не озабочены. Нет, абсолютно. А вот теперь, что касается налоговой реформы, Павел, давайте-ка попробуем об этом. Да, Сергей, самое интересное, что принято считать, что налоговая реформа является приоритетом республиканской партии. Да? Снижение налогов – это типичная республиканская программа, которая, в общем-то, должна быть поддержана, которая поддерживается всеми республиканцами. Правильно? В теории, да. Да, и поэтому, когда республиканцы получили большинство в обеих палатах парламента, были надежды на то, что налоговая реформа должна пройти, ну, как минимум, ближайшие первые 3 месяца. Этого не произошло. Почему? Потому что, когда у республиканцев оказалась необходимость на руках снижения налогов, они, в общем-то, приняли свою типичную трусливую форму, и они отказываются это делать для того, чтобы не антагонизировать электорат, в кавычках, и поскольку они не готовы снижать расходы, они не могут позволить налоговые послабления, поскольку это приведет к увеличению как дефицита, так и долга. Верно? Почему они не могут снизить расходы на программы? Поскольку у них нет политической воли, у них нет обычной воли, и они плохо представляют, что они будут делать и что они делают с этой властью, которая на них внезапно свалилась. Поэтому, когда президент заявляет о необходимости снижения налогов на бизнесы, на мелкие бизнесы, на большие бизнесы, на средние бизнесы, то есть на всех тех, кто платит налоги и кто страдает сейчас из-за тех неповерных высот, это все не находит должного отражения среди республиканского лидерства, лидеров в Конгрессе. Поэтому президенту приходится идти к демократам, к Нэнси Пелоси, Чаку Шумеру, для того, чтобы попросить их снизить налоги на средний класс и при этом, может быть, повысить их на, может быть, самый высокий класс или, по крайней мере, заткнуть эти налоговые послабления, налоговые какие-то вычеты, налоговые бонусы, которые были задействованы до этого. Получается интересная ситуация, когда Нэнси Пелоси и Чак Шумер, республиканцы из Нью-Йорка, демократы из Калифорнии и Нью-Йорка, готовы сделать больше для, по крайней мере, есть разговор, что они могут поддержать снижение налогов для среднего класса, больше, чем это готов сделать Пол Райан и Митч МакКоннелл. То есть все становится, знаете, с ног на голову, с головы до... Да, с ног на голову. И когда происходит, знаете, сообщение о том, что президент провел ужин рабочий с 6 сенаторами, 3 республиканцами, 3 демократами, когда президент встречается с Нэнси Пелоси и Чаком Шумером для того, чтобы обсудить налоговую реформу, это должно вызывать не то что отрыбь, но это должно вызывать гнев против тех республиканцев, которые не в состоянии ничего добиться. Почему президенту нужно обращаться к демократам, которые находятся в меньшинстве, которые, по идее, ничего не должны, у которых не должно быть никаких рычагов власти? Но почему-то Нэнси Пелоси может заставить поднять долговой потолок долга? Почему-то Нэнси Пелоси может позволить правительству функционировать из-за продолжения его финансирования? Почему-то Нэнси Пелоси может заставить Конгресс, демократическую фракцию, проголосовать за снижение налогов, например, для среднего класса, в обмен на что-то еще. Что-то еще мы не знаем. Это все должно быть таким ярким звоночком для Митча МакКоннелла и Пола Райана. Я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет, раньше, чем позже. И вы знаете, люди говорят, что президент вдруг отказался от своих планов создания стены или высылки нелегальных иммигрантов, или каких-то еще целевых иммиграционных программ. Нет, я абсолютно в это не верю, по многим причинам. Прежде всего, потому что президенту нужно переизбираться. Он понимает, что если он сдаст позиции в этом направлении, то он просто не получит большинство республиканских голосов, которые останутся дома. Это первое. Это второй пункт. Потому что президент еще с 70-х, с 80-х, особенно с 90-х, выступал против этой программы. Посмотрите, что он говорил в 2000-х годах, когда он писал об этом в Твиттере и в интервью, что все эти дримеры, все эти получатели защиты от депортации, они никогда не будут голосовать за республиканцев, независимо от того, что им дадут, что с ними сделают. Поэтому депортация высоко – это единственный правильный шаг. Естественно, президент понимает, что стена – это залог будущего успеха на его электоральной кампании. Поэтому я думаю, что в этом смысле не нужно сомневаться. Давайте попробуем принять звонок. Радиослушатели давно на линии. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здрасте. Спасибо за передачу. Вы спрашивали, пойдут ли голосовать за республиканцев. Вы знаете, я всегда голосовал за республиканцев. Я много лет живу здесь в Америке и всегда голосую за республиканцев. На следующий год я не пойду голосовать. Не за кого. За нашего губернатора не пойду. За конгрессменов не пойду. Понимаете? А вот через 3 года, когда будут президентские выборы, за Трампа пойду обязательно. Потому что такое впечатление, что действительно он один пытается перевернуть всю систему, как вы правильно говорите, с головы на ноги. И приходится бороться со всеми. Это какой-то ужас. Это ни в какие ворота не лезут. Мне так кажется. Спасибо. Вы абсолютно правы, но я бы все-таки вас предупредил, что голосовать ходить надо. А хотя бы у нас ведь наряду с конгрессменами, за которых вы не будете голосовать, еще есть местные выборы. И в штатный конгресс, и в локальные, в какие-то муниципальные органы и так далее. Сережа, да. В любом случае у нас выбираются с того места, где мы живем, я живу в Баффало Гроув, выбираются Кэрол Сентер. Только демократы, понимаете? Пошел я, не пошел я, какая разница? Вы знаете, на самом деле это не совсем так, потому что в Баффало Гроув живет довольно много русскоговорящих. И вот Кэрол Сента, которая сейчас представляет наш округ, которая такая вся якобы про бизнес, про то, про сё, проголосовала за повышение налогов, проголосовала за то, чтобы наши денежки пошли на финансирование чикагских школ, этих бездарных, абсолютно бестолковых. Я проголосовал за всех республиканцев, я ни за одного демократа не проголосовал. И куда пошли мои голоса? В никуда. Возможно. И зачем мне тратить мое не особо драгоценное время, зачем мне тратить мои 15 минут на этот я даже не знаю, как сказать нормальными словами. Понимаете? Понятно. Просто, Сереж, вы очень часто немного говорите, что, наверное, надо с этого штата уезжать. Наверное, когда пойдем на пенсию, то, что уезжать с этого штата надо, в этом никто не сомневается. Сейчас надо работать. Спасибо за ваш звонок. Вот, к сожалению, это то, чего я опасаюсь, что, скорее всего, значительная часть республиканских избирателей останется дома. А уж, наш штат особый, как бы, потому что у нас традиционно результаты выборов определяет круг каунти. Хотя там что-то может произойти, потому что этот сумасшедший налог на соду, на пап, на лимонад, на сладкие напитки, которые Кук каунти ввели, Майкл Блумберг потратил $5 миллионов. Сейчас идет такая трогательная реклама. Такие заботливые, что на самом деле этот налог — это не что иное, как забота о здоровье детей, как вы не понимаете. Дети толстые, потому что пьют соду. А вот этот налог, он поможет. А я бы предложил еще ввести 50% налог на продукты, на мясные. Представляете, как бы здорово было. Мы бы тогда все были такими здоровыми. Или вообще на продукты ввести. Абсолютно. 50% налог. Абсолютно. Все похудели. И все похудеем, мы будем такими здоровыми, и жить будем. Как в Северной Корее. Да. Точно. Как в Северной Корее. Добрый день, пожалуйста. Алло. Знаете, товарищ прав, потому что если взять наших республиканцев, того же Марка Кирка, мать который как бы считался, и все думают, что республиканец. Может, лучше на самом деле, пусть люди точно знают, это демократ, и что от него ожидать, чем будет то же самое, как сейчас происходит в Сенате. Знаете, да. У нас наши республиканцы, это не республиканцы в нашем штате. Не только в нашей Калифорнии, в Нью-Йорке есть такие штаты, где республиканцы непонятно что. Потому что избиратели такие. Да нет, не избиратели прав. Такие, избиратели нормальные, потому что избиратели именно нормальные, там консервативные, просто никто как бы не знает, не блокируется, я не могу понять, почему. Почему такой враг Марк Киркс стал, вот, прошел. Левый. А потому что Марк... Я вам сейчас объясню. Сабарба, где люди богатые, и люди консерваторы. Марк Кирк прошел, потому что Марка Кирка поддерживал Sierra Club. Это такая... Я знаю Sierra Club. Sierra Club поддерживал... Но Sierra Club это демократическая организация. Абсолютно. Они финансировали его избирательную кампанию. Так что ничего удивительного нет, что... А в нашем штате только юг нашего штата. Это Пеория, там другие. Это то, что республиканский оплот. Благодаря этому, в принципе, у нас и выбрали нашего одного, будем, губернатора. Он республиканец, я раньше выбирал. Единственное графство, которое не проголосовало за него, это Кук-каунти. Ну да. Вот так. Спасибо большое за ваш звонок. Может, успеем еще один, если недолго. Пожалуйста. Добрый день. Насчет этого налога на сахар. Я думаю, что это просто начало. Сейчас они сделали на сладкую воду, потом они сделают просто на сахар. Потом начнется... На конфеты, на печенье. Налог на соль. На жир, кажется, на что, лишь бы хорошая идея. Мне это почему-то... Вы знаете, что мне это напомнило вот жизнь в Советском Союзе, когда вдруг пропадали яйца, по телевизору нам объясняли, что яйца вообще-то на самом деле это очень вредно, потому что это холестерол. Или то. Когда пропадал кофе, тоже говорили, вы знаете, кофе на самом деле очень вредно, потому что кофеин и так далее. В общем, когда пропадали какие-то продукты, нам всем объясняли, что это очень вредно. Сергей, я такой анекдот, когда пришел бедный еврей к Рэбе, говорит, Рэбе, у меня куры дохнут. Он говорит, покрась курятник в зеленый цвет. Говорит, зачем? Говорит, подкрасить. Я говорю, на следующий день приходит, говорит, слушай, умерло еще две курицы. Говорит, покрась синий, зеленый, красный, так по очереди он красил, пока все куры не передохли. Он приходит и говорит, Рэбе, у меня все куры сдохли. Он говорит, какой ужас, а у меня еще столько хороших идей. Да, точно. Вот так вот и здесь будет, пока они не развалится, они же не теряют на этом ничего. Точно. Спасибо, все, к сожалению, времени спасибо. Больше не осталось. Спасибо большое всем, кто принял участие в нашей программе, кто звонил, кто высказывал свое мнение. Павел, вам огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо, всего доброго, до свидания.